Предисловие. В IX-X веках на территории Восточной Европы происходит формирование большого государства, именуемого некоторыми историками Киевской Русью, хотя правильнее было бы назвать его древнерусским государством. Его расцвет приходится на XI-XII века. В XIII веке единое государственное образование начинает распадаться на несколько самостоятельных княжеств с собственными правителями и столицами, каждое из которых было много слабее Древней Руси. В итоге к середине века вся огромная территория Восточной Европы оказалась завоеванной монгольскими полчищами Чингисхана и Батыя. Древнерусское государство на время перестало существовать как самостоятельная страна. Начался самый трагический период в истории русского народа, закончившийся лишь в конце XV века созданием практически нового государства с центром в Москве. Однако истоки его, несомненно, находились в Древней Руси. Выявлению этих корней и посвящена настоящая книга. Но в отличие от традиционных исторических трудов, ее героями являются не князья, полководцы, купцы или бояре, а их матери, жены и дочери. Действительно, если открыть работы знаменитых историков прошлого и настоящего, таких как Карамзин, Соловьев, Ключевский, Платонов, Зимин, Скрынников, Рыбаков и многие другие, то можно обнаружить, что древнерусское государство создавали, а потом разрушали только мужчины. Они совершали завоевательные походы, проводили реформы, решали международные дела, строили церкви и дворцы, затевали междоусобные свары и даже приводили на Русь полчища алчных и жестоких степняков для решения собственных политических проблем. А где же были в это время женщины? Их матери, жены, невесты, дочери, сестры? Только ли прятались в теремах, исполняя роль хозяйки семейного очага? Неужели наши древнейшие источники не оставили нам никаких сведений о княгинях, княжеских дочерях, боярынях, монахинях или простолюдинках? Откроем древнейшие летописи. Лаврентьевскую, Ипатьевскую, Радзивилловскую, Троицкую, Софийскую, Новгородскую и другие. Их авторы полагали, что княжеское управление на Руси началось с приглашения новгородцами варяга Рюрика для наведения порядка в их землях. Фактически, скандинавский князь был обычным наемником, которого новгородская верхушка использовала для охраны своих владений. За службу Рюрик получал ежегодно 200 гривен. Однако варяжские воины решили, что им этого мало, и стали совершать завоевательные походы на соседние земли других славянских племен и обкладывать их данью уже в свою пользу. В итоге под властью Рюрика оказалась достаточно большая территория с центрами не только в Новгороде, но и на Ладоге, в Изборске, на Белоозере, в Полоцке, Ростове и Муроме. Сам князь, видимо, жил около Новгорода в местечке, получившем потом название Рюриково городище. В остальных городах находились его родственники и соратники. Возможно даже, что не все из них поддерживали связь с самим Рюриком, а считали себя самостоятельными правителями. К их числу принадлежали Аскольд и Дир, добравшиеся до небольшого городка на Днепре, Киев. До них он находился под властью хазар. О каких-либо женщинах в этот период летописи ничего не сообщают, поэтому нам неизвестно, на ком был женат Рюрик. Есть лишь предположение, что знаменитый опекун малолетнего Игоря, сына Рюрика, Вещий Олег, был братом его матери, возможно, рано оставшейся вдовой. По косвенным данным можно предположить, что у Рюрика, кроме сына, была еще старшая дочь. На этом сведения о первых женщинах княжеского рода исчерпываются. Однако, начиная с 903 года, на страницах всех летописей появляется первая реальная героиня. Это жена князя Игоря, Ольга. Ее жизнь и деятельность, особенно после смерти мужа, описаны достаточно обстоятельно и подробно. Повествование об Ольге – наглядное свидетельство того, что женщине было по силам не только управлять большой державой, но и наводить порядок в своих владениях, наказывать крамольников, проводить реформы, заниматься строительством и налаживать международные контакты. Она, в отличие от мужа Игоря и родственника Олега, не воительница и завоевательница новых земель, она строительница и созидательница древнерусского государства. При ней четко определяются его границы, устанавливается конкретный размер дани и место ее сбора, укрепляется внутреннее единство страны. Княгиня стремилась к искоренению диких языческих нравов и пыталась ввести новую христианскую религию, чтобы поставить Русь в один ряд со странами европейской цивилизации. Была у Ольги и другая, не менее важная роль. При ней пришлые варяжские наемники становятся для славянского населения своими правителями. Ведь сама княгиня была знатной псковитянкой, и ее родственники вошли в ближнее окружение мужа, надежно укрепляя ее власть. Жизнь и деятельность княгини Ольги стала образцом для подражания для многих русских княгинь, а сама она была провозглашена православной церковью первой русской святой. Еще одна княгиня, привлекшая внимание древнерусских летописцев, это полоцкая княжна Рогнеда, насильно взятая замуж князем Владимиром Святославичем, внуком Игоря и Ольги. Без истории ее жизни невозможно понять поступки Владимира Святого, прозванного в народе Красным Солнышком. Разгульный и по-варварски жестокий, в первой половине жизни он становится равноапостольным крестителем Руси, существенно изменившим внешний и внутренний облик Киевского государства. Ключ в понимании этой метаморфозы лежит во взаимоотношениях князя с Рогнедой. Суть преобразований знаменитого устроителя Киевской Руси Ярослава Мудрого вряд ли можно понять до конца, если не учесть роль окружавших его женщин, сестер, жены, дочерей. С их помощью Киев превращается в столичный европейский город, а княжеская семья вливается в общий европейский королевский дом, представители которого правили и во Франции, и в Германии, и в Венгрии, в Польше, и в Англии, и в скандинавских странах, и даже в Византии. В этом случае женщины сыграли огромную роль в расширении международных контактов Древней Руси. О вкладе княжеских дочерей и жен в развитие русской культуры можно судить по деятельности внучки Ярослава Мудрого Янки, сестры другого знаменитого князя Владимира Мономаха и полоцкой святой Ефросиньи, и жены Всеволода Большое Гнездо Марии Ясыни и других. Янку Всеволодовну историки по праву считают родоначальницей женского школьного образования. Она переписывала книги, сочиняла похвальные слова святым, различные поучения, основывала монастыри и строила храмы. Столь же знаменитой была Ефросинья Полоцкая, много сделавшая для прославления своего родного города в то время, когда правители Полоцка оказались в изгнании. Несомненно, что во многом благодаря Марии Ясыни во Владимире появились такие шедевры древнерусской архитектуры, как Успенский и Дмитровский соборы, Княгинин монастырь, храмы в Ростове и Юрьеве Польском, возведенные ее сыновьями. Образ Ярославны из слова о полку Игореве стал хрестоматийным. В нем, по мнению исследователей, были запечатлены лучшие черты древнерусских женщин, жен и матерей, пытавшихся остановить князей от все разрушающих междоусобных сражений. Плач Ярославны как бы служил предупреждением о более грозных и страшных потрясениях, вскоре обрушившихся на Русь. Идеальная, мудрая, простая девушка предстает перед нами со страниц сказочной повести о Петре и Февронии. Она и врачевательница, и пророчица, и верная помощница мужа, муромского князя. Несомненно, что в муромской легенде нашли отражение черты реальной женщины, жены муромского князя Давыда Юрича. Феврония Ефросиния – образец нравственной чистоты, верности, доброты и безыскусственности. По замыслу автора повести, ее жизнь должна была стать примером подражания и назидания для кичливых представителей знати, стремящихся лишь к власти и богатству. Со страниц летописи можно узнать, что роль женщин еще более увеличилась после того, как полчища Чингисхана, а потом и Батыя обрушились на Русь. Ведь многие князья сложили головы в неравной схватке. Их женам и сестрам пришлось налаживать мирную жизнь, успокаивать обезумевших от страха людей, растить детей и строить уже мирные отношения с завоевателями. Главное же – исподволь копить силы для борьбы за освобождение, на подвигах отцов воспитывать сыновей, прославлять тех, кто не смирился с рабским существованием, не пошел на поклон к врагам и не предал заветы предков. Одной из врачевательниц человеческих душ в это скорбное время была монахиня Суздальского Ризоположенского монастыря Ефросиния, другой – ее сестра, ростовская княгиня Мария Михайловна. Вместе они описали мученическую смерть в орде отца, черниговского князя Михаила Всеволодовича и его верного боярина Федора, ставших со временем одними из наиболее почитаемых на Руси святых. Кроме того, Мария Михайловна руководила работой летописцев, скрупулезно описавших и Батыево нашествие, и гибель владимирских князей на реке Сити, и постепенное возрождение сожженных и разоренных городов, и ратные подвиги мужественного полководца Александра Невского, сумевшего отогнать алчных западных соседей и мудрой политикой, предотвратившего новые набеги чингизидов на Русь. О жизни всех этих замечательных женщин и рассказано в предлагаемой книге. Она – наглядное свидетельство их большой роли в создании древнерусского государства. Пока их отцы, мужья и братья совершали дальние походы и решали свои проблемы в ходе междоусобных свар, они растили и обучали детей, строили храмы, основывали монастыри, занимались благотворительностью, боролись за чистоту нравственности и обустраивали русские земли. Своей созидательной деятельностью они стремились сгладить негативные последствия неразумной внешней и внутренней политики мужчин, часто являвшихся только разрушителями единства Руси. Поэтому именно героинь настоящей книги можно по праву назвать одними из главных устроителей древнерусского государства, в котором были заложены основы будущего Московского царства, а потом и Российской империи.